Глава 14. Иноземная светоносная песня. Пока мое сознание находилось в полудреме, меня нежно потрясла чья-то маленькая рука. Проснулся, раздался в моих ушах равнодушный голос. Открыв глаза, я увидел колышущиеся платиновые локоны. Миша слегка улыбнулась. «Уже утро?» «Ага». Я приподнялся, и Миша тут же отошла от меня. Саша сидела на стуле и смотрела сонным взглядом в пустоту. Видимо, она проснулась раньше меня. Обе уже были одеты в униформу Академии Владыки Демонов. «Я видела твой сон вместе с тобой», — сказала Аркана, сидя на кровати. «Сон о том, как, похоже, на драконидов личности пришли за моей младшей сестрой?» «Да». Случившееся в нем тоже было странным. Ведь 2000 лет назад мира подземных глубин не существовало. А значит, и драконидов еще не должно быть. Или же их предки уже тогда жили на поверхности? Ты что-нибудь вспомнила?» «Не знаю. Но почему-то у меня такое чувство, будто я уже где-то видела этот сон». Пробормотала она, будто спрашивая саму себя. «Может, потому что я все-таки была твоей младшей сестрой?» Учитывая увиденное в нашем с Арканой наложившемся друг на друга сне, прийти к такому предположению вполне логично. Хотелось бы взглянуть на то, что будет происходить в нем дальше. «Давай следующей ночью». Я кивнул. «У нас на сегодня есть планы, я не могу дрыхнуть посреди дня». «А что насчет вас, Миша, Саша?» — спросила у них Аркана. «Я видела тот же самый сон, что и Анос», — ответила Миша. Аркана задумчиво опустила голову. «А потом?» Миша покачала головой из стороны в сторону. «А что видела ты, демоница?» — спросила Аркана у Саши, но та продолжала витать в облаках. Миша подошла к ней и мягко спросила. «Саша, ты видела сон?» «Ага. Знаешь, я видела сон о милом маленьком Анасе и его младшей сестренке», — рассеянным тоном сказала Саша. «А еще что-нибудь?» «Еще? Больше ничего не видела», — сонно сказала Саша. «После наблюдения за нашим сном, они должны были увидеть сон о том, что было с ними до реинкарнации». «И почему же они не увидели ничего?» — спросил я у Аркана. «У них нет воспоминаний. Может, они вообще не перерождались, а возможно, их провал в памяти куда сильнее нашего с тобой». Оба варианта вполне возможны. Во всяком случае, Миша и Саша вряд ли вспомнят хоть что-то при помощи бога-хранителя снов. «Но тут уж ничего не поделаешь. Давай тогда поищем их воспоминания другим способом, через того же бога следов, например». Я слез с кровати и не спеша пошел к двери. Глаза Саши, в углах поля зрения которых была пустота, вдруг внезапно широко распахнулись. «Эй, Анос! Одежда! Все на показ же!» Резко пришедшая в себя Саша указала на меня пальцем. Тем не менее, ввиду того, что на мне была накинута простыня, на показ я выставил отнюдь не все. Впрочем, она, должно быть, хотела сказать, что если выйду к ученикам голым по пояс, то могу потерять свое достоинство. «Не беспокойся, я наверх в таком виде идти не собирался». Я нарисовал магический круг и надел на себя белую униформу. «Похоже, ты сегодня проснулась куда быстрее». Мои слова вогнали ее в краску, и она резко отвернулась. «Да не особо. Вовсе это не так. Но все потому что... Кстати, а почему ты до сих пор носишь униформу Академии Владыки Демонов?» Внезапно сменила тему разговора Саша. «Ношу в укор всем, кто обращался с Владыкой Демонов как с непригодным, чтобы не забывали». «Ясно. Это действительно очень важно». «Но это только официально». «А?» — удивилась Саша. «Я бы не вынес постоянно предлагающих одежду портных. Дав такое официальное уведомление, можно не утруждать себя отказами им». «Но ты ведь тогда постоянно будешь в одной униформе ходить». «И что с того? Вы ведь тоже только ее носите». «Тут ты, конечно, прав, но...» Саша съежилась на стуле и что-то пробубнила себе под нос. «Завтрак уже скоро. Собирайтесь», — сказал я и вышел из комнаты. Мы встретились с учениками Академии и отправились в город позавтракать. После приема пищи мы немного отдохнули, и до начала празднества священного песнопения как раз осталось немного времени. Мы отправились к священной земле бога-дракона. Здесь собралось множество паломников, и все возносили молитвы находящемуся в центре кострищу. Следуя манерам поведения, которые меня научила Аркана, я взмолился кострищу, покрыв левой рукой правую. Стоящая рядом со мной Саша удивленно взглянула на меня такими глазами, будто я сделал то, чего она никак не ожидала. «Чего ты на меня так смотришь?» «Так ведь ты же не веришь в богов и ненавидишь их?» «Отрицать не стану. Но вера, которая не несет никакого вреда, это личное дело каждого. Сегодня проходит празднество их веры в Господа. Раз мы на нем присутствуем, то должны подобающе соблюдать манеры поведения и помолиться ради них. Вроде владыка демонов, а говоришь как здравомыслящий человек», сказала Саша и тоже начала молиться рядом со мной. «О нас беспокоится», сказала Миша. «О чем?» спросила в ответ Саша. «Что Ахит попытается помешать празднеству». Но Анна же в этом не виноват. Может быть, без Неднериаза он бы так в открытую не гласил об отсутствии Господа, но куда ужаснее было то, чем он занимался без него. Он лгал, выдавая свои слова за божьи, и вертел верующими, как ему вздумается. Он даже заставил кучу драконидов пожертвовать собой, чтобы усилить луну созидания. Разве он не натворил бы сейчас чего похуже, да так, что никто бы и не обратил на это внимания, если бы не встретился с Анасом? Я рассмеялся. «Что тут смешного?» «Что ты? Я просто подумал о том, что у меня весьма добрые подчиненные. Ты права. Здесь нет моей вины, и я не обязан лично разбираться с Ахидом ради этой страны. Они еще благодарны мне должны быть за разоблачение его тайной связи с Гадаисиолой». «Хорошо, что ты это понимаешь», — смущенно пробормотала Саша. «То, что страна несет ответственность за дураков, которых она сама и порождает, это логично. Считая они его до сих пор благочестивым верующим, то могли бы обозлиться на меня за то, что я победил его, несмотря на то, что в этом и заключается суть отборочного суда. Ввиду того, что я отнял у него аркану, он должен был лишиться значительной части своих сил, и мне с трудом верится, что он покажется после того, как его разок арестовали, и ему удалось сбежать. Возможно, стоило нацепить на него кандалы, чтобы поймать его было чуточку проще». «Тебе это в тягость?» Миша посмотрела на меня бесчувственными глазами. «Мне-то?» «Ну, хоть немного». «Как я только что сказал, изначально это их источник проблем, и я не обязан из вежливости от него избавляться. Что принадлежит Господу, возвращаем Господу, а дураков Зиардала возвращаем Зиардалу». Миша усмехнулась. «Саша ведь сказала, что это не твоя вина». Сказала она, будто насквозь видела мое сердце. «Ты так сразу меня не переоценивай. Я не настолько добрый». Миша покачала головой. «Ты добрый. Эй, о чем это вы там шепчетесь? Со мной не поделитесь?» «Болтаем о том о сём». «Болтаем ни о чем. Одновременно ответили мы с Мишей. Саша посмотрела на нас с еще большим подозрением. «О, похоже, начинается!» Стоящая перед нами Элеонора обернулась, указывая на сцену возле алтаря. Из-за алтаря появились верующие в синих рясах. Это был церковный хор Зиархейза. Поднявшись на сцену, они тут же повернулись к кострищу и взмолились. Заиграла арфа, сделанная из дракона. «Господь, о всемогущее сиятельство Эквес, прими нашу благодарность за то, что по прошествии 100 дней мы вновь благополучно встречаем этот день», — сказала Ирина. Будучи регентом церковного хора, она, должно быть, имеет соответствующий своему посту сан священника. Во всем хоре лишь она одна носила столь великолепную рясу. «Испокон веков в Зиархейзе, согласно воле Господа, дуют ветра новых песен. Они крушат всевозможные бедствия и несут милость нам, народу Зиардала, и являются доказательством того, что Господь всегда присматривает за нами». Ирина подняла обе руки над головой и сказала: «Иноземная светоносная песня. Сегодняшняя песня тоже станет священной мелодией, что несет в себе Бога. Закройте глаза, взмолитесь и послушайте немного Его слова». Хор Ирины обернулся и удалился вглубь алтаря. Иноземная светоносная песня исполняется паломниками, которые прибыли в Зиархейзе извне. Должно быть, они придут на сцену вместо Ирины и ее церковного хора. Все собравшиеся вокруг верующие сделали, как она сказала, закрыли глаза и прислушались. И вскоре прозвучал голос. «Внемли же мне, народ Зиархейза!» Знакомый мне мужской голос. «На этом свете нет желанного нами Господа. Боги лишь порядки, а не наши спасители. Всемогущее сиятельство Эквес — это выдумка первого первосвященника. И нынешний первосвященник Голруана до сих пор продолжает скрывать, что его не существует». Среди верующих начался переполох. «Я, кардинал Зиардала, Ахита Роба Агатса, будучи прорицателем, мне известна эта правда, и я пришел поведать ее вам. Богов не существует. Всемогущее сиятельство Эквес есть очевидная наглая ложь. И я это докажу, Иноземная светоносная песня, которую исполняли на протяжении 2000 лет, прервётся здесь и сейчас. Если бы Господь действительно существовал, то она бы никогда не прекратилась. Да будет её доказательством того факта, что в подземных глубинах нет Господа. Поблизости его нет, он говорит через Ликс. Пение бога-дракона имеет эффект, схожий с драконьим пением. Определить источник магической силы трудно из-за того, что весь Зиархейзе словно покрывает область драконов. «Иноземная светоносная песня прервётся?» «Что за вздор? Не стоит верить бреду, который несёт павший во лжи очень оглупец!» «Он всё ещё смеет себя кардиналом звать!» Общались между собой верующие. «Но на сцену никто не выходит! Они должны были уже давно выйти!» «Господь, о всемогущее сиятельство Эквис, молю, направь нас! Укажи нам путь! Молю, покарай еретика Ахида!» Все верующие разом взмолились. Однако паломники, которые должны были исполнить иноземную светоносную песню, не выходили. «Что происходит?» С беспокойством пробормотала стоящая позади меня Элен. «Должно быть, это дело рук Ахида». «Хм, Элен, иди со мной. Давай узнаем у регента Хора, что происходит». «Что? А, ладно». Взяв Элен за руку, я посмотрел магическими глазами за алтарь и увидел лестницу, ведущую под землю. Похоже на слепую зону для всех, кроме находящихся на сцене. Я применил заклинание Гатам и вместе с Элен телепортировался туда. Мы тут же стали спускаться по лестнице и вскоре услышали голос Ирины. «Еретик Ахид! Куда ты дел исполнителя иноземной светоносной песни Поттера Эрнора? Господь не простит тебя столь упиющего поступка!» «Господь не простит меня! Вы что, так и не поняли, что боги — это лишь обычные порядки и явления?» — возразил им сам Ахид. Похоже, что так сильно он изменился из-за того, что все никак не мог проснуться от своего кошмара. А возможно, таким он и был на самом деле. «Вздор! Думаю, что сможешь обмануть нас такими словами? Так иди сама попробуй поискать его! Только вот найти его ты никогда не сможешь!» Ахид самоуверенно улыбнулся. «А знаешь почему? Потому что я был Поттером Эрнорой! Я превратился в него при помощи магии, а вы ещё и благополучно купились на этот обман! Ты выдал себя за исполнителя наземной светоносной песни? Да чего же тяжкий грех ты совершил?» «Тяжкий грех? И что с того? Теперь исполнение наземных светоносных песен прервётся, и все в Зиардале наконец осознают, что Господа не существует. Но пора уже. Я должен был зайти достаточно далеко, чтобы уже проснуться от этого сна. Но же просыпайся, просыпайся, просыпайся от сна! Господа не существует! На этом свете нет никакого всемогущего сиятельства Эквиса! Просыпайся!» — завопил Ахид полным безумия голосом. «Чёрт бы побрал этого сумасшедшего! Познай гнев божий!» Стали раздаваться звуки сильных ударов. «Ах!» Спустившись по лестнице, мы увидели, как хор Ирины повалил Ахида. «Почему? Почему я не просыпаюсь после всего, что сделал? Это ведь должен быть сон. Так почему я не просыпаюсь? Почему сон всё никак не заканчивается? Почему, зайдя так далеко, я всё ещё? Почему я не просыпаюсь?» Хор Ирины вонзил мечи в корчащегося на полу Ахида. Несмотря на то, что его тело пропиталось кровью от множества вонзившихся в него мечей, его лицо искривилось от безумия, и он уставился на церковный хор пустыми глазами. «Почему я не просыпаюсь?» Тело Ахида целиком воспламенилось, и огонь перекинулся на членов хора. «Ха!» И хотя из его конечностей всё ещё торчали мечи, он силой заставил себя встать на ноги и выдохнул пламя изо рта. «Почему? Почему?» Пламя приблизилось к Ирине почти вплотную, но было полностью стёрто моими магическими глазами разрушения. «Что?» «Думаю, теперь даже ты начинаешь осознавать, что это реальность, Ахид. Ты сам разоблачил скапливающуюся в тебе до сих пор ложь и утратил всё. Признай уже это. Непригодный!» Ахид сжал зубы. «Нет, нет, это сон! Такой абсурдной реальности не может существовать!» Ахид широко раскрыл рот и попытался выдохнуть пламя, но я приблизился к нему гораздо быстрее. Я вонзил ему в живот правую руку, но эффект это дало весьма странный. «Это сон, верно? Это ж бред полный получается, если происходящее не сон! Ведь тогда все мои труды пошли на смарку! Пост кардинала, которого добился с таким трудом, сила покорной мне богини, верующие, делающие всё, что я им скажу. Ты хоть представляешь, сколько усилий ушло на то, чтобы обрести всё это?» Заполученная тобой ложь — лишь обычная иллюзия. Поэтому тебя затянуло в кошмар. Ты не имел ничего с самого начала. Я раздавил его внутренности, после чего его тело превратилось в землю. Хм, я ожидаемо не смог схватить его основу даже рукой с бёвзда. Значит, это фальшивка, созданная магией, а сам он был в другом месте. Ирина, вы в порядке? Элен протянула руку упавшей и получившей ожоги Ирине. Ирина взялась за руку и встала на ноги. «Такие раны для нас ничто. Хуже будет, если кто-то сейчас же не исполнит иноземную светоносную песню». «Послушайте, госпожа регент, сейчас будет очень трудно найти паломников, которые смогут исполнить иноземную светоносную песню». «Нет, у нас есть выход. Я уверена, что сама воля Господа не спаслала их нам». Ирина посмотрела на Элен. «Что? Умоляю тебя, Элен, вы наверняка сможете спеть иноземную светоносную песню. Прошу тебя. Считай, что помогаешь нам. Что? Но у нас сейчас даже на репетицию нет времени. Ирина покачала головой. Ты ведь сказала, что вы прибыли из Дельхейда, так? Песня твоей страны вполне подойдет. Иноземная светоносная песня — это ритуал, который приносит в Зиархей за ветра новых песен. Вам нужно лишь привнести в эти земли свою песню, песню и композицию хора Владыки Демонов. Прошу, умоляю тебя, Элен. Это все, о чем я прошу вас. Ирина низко ей поклонилась. Элен боязно взглянула на меня. «Я бы тоже не отказался взглянуть на то, как ваша песня повлияет на верующих богов народ подземных глубин». И всего одной моей фразы было достаточно, чтобы сомнения начисто испарились из взгляда Элен. «Хорошо, Ирина. Не знаю, получится ли у нас, но... Но вы споете? Элен кивнула. «Я хотела поблагодарить вас за то, что вчера позволили услышать вашу священную песню, а теперь прошу, послушайте песню нашей страны о владыке демонов, который желает мира».